Даже если так, никто не сказал, что Мефис пойдет в наше полное подчинение всего лишь будучи ослабленным. На компромисс, да. Под руку, нет. О, не волнуйтесь об этом. Улыбаюсь беззаботной улыбкой. Для этих целей есть множество прекрасных заклинаний. Так что же ты раньше? Орион оборвал гневную тираду на полуслове, наткнувшись на мой взгляд. Почему ты раньше не использовал их? Спокойно спросил он. Потому что в Мефисе воля народа, не пустой звук. Власть монарха там держится только пока монарх устраивает большую часть населения. Если бы я подчинил верхушку этого города, город вскоре бы обзавелся новой верхушкой, а нас бы в зависимости от ситуации вышвырнули бы вон, либо устроили бы кровавое побоище и восстание. Я не уверен, кто победил бы в этом случае, а уход из города был бы для нас именно поражением. Еще раз покосившись на внимательно слушающую Астиллу, я незаметно подмигнул девочке. Уж очень напряглась. Для других незаметно, но для меня весьма четко прорисованные через одежду контуры напрягшегося тела чуть расслабились, а глаза слегка прикрылись. Именно это совещание и стало отправной точкой дальнейших событий. Всем было понятно, что еды на всех перезимовать не хватит. Будет голод. Пока что слабый, на следующий год – сильный. Пламенная речь перед орками, после чего зеленые устремились в сторону Мефиса. Король последнего, как и советники короля, не были в курсе о нашем с орками союзе. Да что там, об этом в курсе не были даже большинство наших старейшин. Каюсь, в осаде я слегка помог, подорвав на второй день участок стены. Как результат, проход в город. Впрочем, орки так и не прорвались, жители оборонялись отчаянно. А на следующий день подошла уже наша армия. Взяв уруков в полукольцо, наши войска сумели их прижать. Дальше мне оставалось только отправлять что-нибудь разрушительное из-за их спин, да вовремя командовать Джинну, кого крушить. Очень внезапно армия самого сильного города Ангмара уменьшилась втрое, у орочьих племен осталась едва ли десятая часть мужчин, а у нас появились их стада. Вроде бы неплохая комбинация, да только Чигайта тревожно мне было. В тот же день Астилла прикончила первого зеленого. Узнал я об этом моменте не сразу, лишь через несколько часов. Виноваты были эльфы. Впрочем, вина там была непонятная. Просто притащили еле живого орка после своих допросов или экспериментов и дали девочке в руку нож. Все в рамках обучения. Вот честно, чуть не убил эту эльфийку тогда. Впрочем, теперь я стал лучше понимать Валандимарта. Круция действительно вправляет мозги очень качественно. Свою ошибку они поняли. Что это значит, Алекс? Ваше высочество, вы о том случае с Эктериэль? Получаю сдержанный кивок. Это значит, что вы перешли некую границу. Ваша задача – обучить девочку сражаться, а не работать с ее психикой и разумом любыми способами. Мы можем прекратить заниматься с ней, медленно заговорил эльф. Я могу прекратить работать с вами. Резко обрываю его. Хочешь, я уйду? Мне крайне интересно, как пойдет ваше противостояние с орками без меня. В любом случае выживший уже не сможет удерживать Гундабад в одиночку, а большего мне не надо. Твой интерес в победе людей тоже есть, но не в победе эльфов. Со мной лучше дружить, и с Мельлун. Несомненно, Астилла была пока что не настолько значимой фигурой, чтобы из-за нее разрывать союз, но подобные попытки стоило пресечь сразу. Я дал эльфам возможность расположить мою ученицу к себе намеренно. Это должно было стать точкой давления на меня со стороны эльфов. Очень слабой точкой, но хоть какой-то доступный им. Я не идиот. Здешние остроухие вряд ли бы согласились на союз с абсолютно независимой фигурой моего уровня. Вот будь я магистром, то они бы предпочли не связываться, а так, не Астилла, так еще что-нибудь они бы придумали, так что лучше уж это была бы симпатия со стороны моей ученицы к ним. Только вот рамки простой привязанности и полноценного воспитания находятся в несколько разных местах. Этот шаг, поступок, он тянул уже на претензию в воспитателе, а не в учителя. Орион, ты что-то хотел? Я как раз расположился на крыше терема в Ханья. Завтра князь должен будет отправиться в Мефис. Те все-таки заключили союз с нами. Спесь над разумом верх взять не смогла. Двумя днями ранее. Почему эта поганая зеленуха пришла с запада? Откуда они тут взялись? Харковы отродья, поганые черные выродки, чтоб вас всех, ругался десятник. Эдмунд, в общем-то, был с ним согласен. Никогда еще орки не приходили с запада. Всегда шли либо с юго-востока, либо с востока. 22-летний парень еще помнил последнюю большую войну, когда 20-тысячная армия уруков прошла сквозь бутылочное горло болот, в центре которого стоял город. В тот год погибло больше 1500 воинов, кто-то в сражениях, а кто-то, оставшись инвалидом, позже. Болотная крепость тогда задержала армию врага на целых 2 месяца, а когда защитников осталось столь мало, что делать вылазки стало слишком опасно, орки и гоблины едва ли сохранили треть от своего былого числа. И все равно те, кто стоял там, на западе, понесли страшные потери. «Это погонь, мы кладем тут свои жизни, пока они там тихо живут. А теперь выходит, что мы должны отдать дочь нашего короля за этого их князька из канавы. Да не бывать тому», — заявил десятник перед своими людьми после переговоров в прошлом году. И все, в общем-то, десятника поддержали. О чем шли переговоры солдатам тоже было известно. Никто не желал идти под слабаков, испокон веку отсиживавшихся за спинами жителей болотного города, оплачивавших спокойствие западного Ангмара собственной кровью. Теперь же орки пришли с запада. К счастью, среди них не было гоблинов, которые, как ни странно, представляли собой едва ли небольшую опасность за счет своей огромной численности. В противном случае город бы пал. Мефис представлял из себя уникальную крепость. Он стоял прямо в центре болот на огромном скальном основании. Уже в 300-400 шагов от стен начиналась в большинстве своем опасная зона, представлявшая из себя пропасть трясины, на самой поверхности которой существовал настил из сплетшихся трав и корней. Где-то этот настил был настолько древний и прочный, что не отличался от нормальной поверхности, а где-то он наоборот был чрезвычайно тонок. В каких местах можно провалиться, знали только сами жители города, каждые несколько лет обновлявшие карты. Конечно, такая область была не везде. Существовал своеобразный мост на запад, шириной примерно с 0,5 километра, постепенно расширяющийся по мере удаления от города. Кроме того, был большой каменный пласт в юго-восточном направлении, но именно там по краям он был окружен самыми мерзкими топями. Именно поэтому единственным проходом на запад на протяжении почти 100 километров был мост, закрываемый Мефисом. И именно по мосту пришла угроза, откуда не ждали. Традиционно могучая стена города была самой толстой и высокой с восточной стороны. Здесь она была сложена из массивных каменных блоков. Тем не менее, строительные материалы были всегда ограничены. Нельзя было выложить такую твердыню со всех сторон. Именно поэтому чем дальше от восточной стороны, тем слабее становилась стенка. На севере она достигала всего 3 метра в ширину. На западе же это были смешные 2 метра. При этом высота стены там была всего лишь в половину от восточной. Именно поэтому, кстати, город и был назван Мефисом, что означает на одном из древних языков «закат». Потому что восток закрытый, восход солнца почти не виден ниоткуда, кроме стены, тогда как запад открытый, закат каждый вечер озаряет весь город. Теперь же именно с запада пришла беда. Не то, чтобы 2500 уруков были бы способны взять крепость, которая воюет все время своего существования непрерывно с куда большими армиями, однако слабая защищенность в западной части сыграла свою роль, в результате чего в первый же день орки ворвались на стену, отбились. Конечно, но не без потерь, хотя и небольших. Все-таки сложно иметь плохих воинов, если каждое поколение так или иначе встречается как минимум один раз с 10-тысячной армией на протяжении веков, а в промежутках между большими войнами каждые 2-3 года устраивает небольшие сражения и участвует в стычках. Только вот стоило лишь скрыться солнцу, как прогремел взрыв, а затем второй и третий. Масштаб трагедии не осознавал никто, пока светило снова не взошло. Только тогда вялые ночные бои переросли в настоящие сражения и стала видна огромная брешь в стене. Никогда еще зеленые не врывались в город, ни единого разу. Бывало, проходили небольшие отряды в 2-3 десятка рыл, но ни единого разу еще не была открыта такая дверь. Если б враг прорвался, это был бы конец. Потеряя город хотя бы 5-6 тысяч жителей, и силы защитников начнут медленно таять на протяжении десятилетий. Конечно, падет крепость не сразу, но рано или поздно просто некому станет защищать стены. Весь период последней 100 лет Мефис стоял на грани своего существования. Стоило уменьшиться его населению ниже критической отметки, как он начнет медленно разваливаться. А критическая отметка была весьма близка. На защиту были брошены все силы и, к счастью, пришла помощь, откуда не ждали. Западные варвары таки сподобились прийти на помощь впервые за многие годы. Более того, их армия хоть и была не самой сильной, зато оказалась достаточно многочисленной и даже организованной, а потому, зажав зеленых с двух сторон, люди просто перемололи своих противников. Кажется, В конце сражения враг хотел сдаться, да только кому это интересно, хотя, даже если бы и было, то воины с запада убивали даже бросивших оружие орков. Кажется, у них был приказ не щадить никого. При подсчете потерь после сражения выяснился неутешительный факт. Всего 2500 орков принесли больше бед, чем все стычки и бои после последнего большого набега. Следующие года 3-4 город сможет лишь защищать себя, не больше и не меньше. «Так что ты хотел, Орион?» — снова спросил я молчавшего князя. «Меня беспокоит город. Поясни, они могут предать?» Я сразу понял, о чем он. «Не король может предать, а люди. Мы уверены, что народ на нашей стороне, но если это не так, предадут, используем как щит», — фыркаю. Последнее сражение показало, что хорошо организованная армия может бить слабо организованную, а орки Гундабада не слишком жалуют дисциплину, по сравнению с орками Мордора или Дол Гулдура так вообще тупые ничего не умеющие дикари. Если Мефис нас не предаст, то победа уже получена. Я видел, на что способны воины этого города и, поверь, очень-очень впечатлен. Такую силу я не видел уже очень-очень давно. Если же Мефис нас предаст, то наша задача будет сделать так, чтобы во время нападения орки задержались около города до зимы. Зимой они воевать не будут, как и весной. В общем, задержим их на год. Князь так ничего и не сказал, я же мысленно сплюнул. Все слишком запуталось и переплелось. Хрень какая-то происходит, но моего опыта просто не хватает, чтобы участвовать во всем этом. Чтоб этого гребаного Назгула, шиплю. Действительно, я бы мог и не плести столь сложные замыслы, не заниматься столь трудоемкими делами, если бы не Назгул. Уничтожить множество орков мне, конечно, не под силу, но это если в прямом бою или единомоментно. Как минимум я бы мог призвать Джинна и отправить его крушить все подряд, пока силы не кончатся, а потом еще и еще. В общем, были способы. Только вот колдун в крепости уже показал, что чего-то достоит. К тому же я сам себе не хотел признаваться, но в Дол Гулдуре слуги Саурона отнюдь не были на пике своей силы, а ведь уже тогда я едва ли мог бы победить троих и испытывал серьезные трудности при сражении с двумя. Конечно, с тех пор мои силы увеличились и немало, но все же, после того сражения я ведь поглотил Смауга, а это не слабо так ослабило меня, замкнув большую часть сил моего астрального тела на подавление силы дракона. Впрочем, лет через 10 эта часть сил постепенно будет уменьшаться ввиду расщепления средоточия Смауга. Приближалась осень. Сражение при Кровавом Утре, как его уже успели окрестить, унесло множество жизней. Великое множество. Гэндальф оказался прав на все 100%. В чем сила орков? В возможности быстро восстановить армию и быстро ее нарастить. Все прошлые войны с орками были тактического уровня. Все цели орков тоже были тактическими. Захватить город, крепость, территорию. Теперь враг явно стал мыслить стратегически. Вывести из войны одного противника. Не захватывать ничего, но нанести серьезный урон. Множественные набеги и опустошения – вот новая тактика легионов тьмы. К счастью, Митрандир вовремя догадался о плане противника, а потому едва ли армия уруков нанесла Рахану непоправимый ущерб. Тем не менее, рахиримы вынуждены были вернуться на поля и к скоту. Отрывать от земли значительные силы после опустошения северо-запада страны, пусть и частичного, было нельзя. Армия же регулярная понесла серьезные потери кровавым утром. Армия союзников подоспела уже позже ввиду того, что необходимо было ударить одновременно по тварям Чернолесья и по небольшому корпусу орков на севере. Как результат, кровь смешалась с утренним туманом, что было прекрасно видно с высоких холмов к западу от поля брани. Эту картину запечатлел один из эльфов. Тем не менее, попытка именно опустошить земли Рахана, а не ударить в самое сердце региона или страны, как то делалось орками раньше, сильно взволновало всех правителей Восточного Средиземья. Это значило лишь одно – врагом командует далеко не вождь одного из племен зеленошкурых. «Возможно, Азак Осквернитель жив?» – предположил Трандуил. «Не смей произносить это поганое имя. Никогда. Я прикончил его». Проткнул мечом грудь в трех местах и скинул под лед. Рявкнул Торин. «Он не может быть живым. Это не Азак», – медленно заговорил Гэндальф. «Азак действовал бы иначе. Наш враг подчиняется иному командиру. Уж не хочешь ли ты сказать, Митрандир?» Присутствующий здесь Элронд медленно повернул голову к волшебнику. «Когда-то мы совершили страшную ошибку, покинув Ангмарское королевство. Уйдя оттуда, мы подарили эти земли уже побежденному врагу. Король-чародей вместе со своими братьями и повелителем улетел на восток. Кто сказал, что он на востоке? Кто вообще сказал, что они все в Мордоре? Философски заметил Саруман, пожав плечами. Может ли быть так, что, пока мы готовились отразить тьму с востока, она обосновалась на севере? Кажется, когда-то именно ты, владыка Ривенделла, настаивал на том, чтобы покинуть Ангмар. Стоило помочь тогдашнему королю выстроить свой закатный город, а Гелиану – свое королевство. Не будем думать, кто виновен в тех событиях, мягко прервала Сарумана владычица эльфа Флориена, проведя рукой, мерцающей слабо-слабо бледным зеленоватым светом. Сейчас перед нами другая задача. Стоило все же позвать на этот совет людей, неодобрительно покачал головой Эларин. В их присутствии нет необходимости. С тех пор, как Рохан вышел из войны на некоторое время, люди в Новом Союзе утратили свое значение, поморщился Курунир. Наместник Гондор отказался отправить больше воинов. Хватит уже пустых разговоров. Хлопнул король под горой кулаком по столу. Мы не для того тут собрались. Я поддержу нашего друга, пусть он и высказался несколько резко. Если Саурон на севере, то его око должно гореть либо над Гундабадом, либо над Черным замком. На последнем слове Элронд поморщился. Слишком дорогой ценой в свое время обошелся эльфам этот самый замок. Целых 400 перворожденных пали под теми стенами прежде, чем крепость была взята. Разведчики уже не раз уходили в ту сторону и пока еще ни разу не вернулись. В любом случае штурмовать Черный замок нельзя, пока в тылу стоит Гундабад. Следует запереть орков в ущелье Серебряной гряды. Тогда они не смогут бесконечными полчищами переть с севера. Снова гном бьет по столу, но уже ладонью. Следует сначала понять, кто ими руководит. Осадил того Саруман. Если это сам Саурон, то следует ждать удара с самого неожиданного направления. Если это король-чародей Ангмара, то необходимо готовиться к долгой и сложной тактической войне. Если кто-то другой, то можно идти напролом. Как ими может руководить не Саурон? Посмотрел на белого мага, как на идиота, Торин. Саурон может иметь недостаточно сил для того, чтобы командовать, пояснил Гэндальф. А Ангмарский король – самая сильная фигура черного властелина. Своего ферзя Саурон может отправить совершенно в иную клетку, нежели командира армии орков. Вспоминая те события, я теперь осознаю, что не слишком хорошо понимал ситуацию. Точнее, я не пытался в нее вникнуть целиком, выхватывая лишь отдельные куски, пусть и крупные. Я считал тогда, что являюсь слишком сильной фигурой, чтобы любой более опытный интриган мог скинуть меня с доски. Впрочем, так оно и было, но то, что произошли события, к которым я готов не был, это несколько раздражало. Что, собственно, случилось? О, а случились эльфы и Мифис. Когда-то я создавал финансовую систему, долженствующую столкнуть эти две силы лбами на экономическом поле. Точнее, сталкивать медленно, по мере развития экономики и роста населения. Все вроде удачно и логично, но я не учел один момент. Там ведь тоже не дураки сидели. В общем, сговорились. Это если коротко. А если длинно, то Гелиан решил протянуть волшебную палочку-выручалочку королю закатного города, попавшему в сложное положение. Вроде и надо идти на серьезный компромисс с западными варварами, да еще и их потомков на свой же трон посадить, да вот только чего-то не сильно хочется. И тут внезапно является весь красивый и благородный владыка темных эльфов и говорит: «Так, мол и так, ты мне то, я тебе это». Результат ждать себя не заставил. Очень прямо-таки внезапно чрезвычайно меткие лучники в течение суток убрали всех маломальски значащих лидеров людей Запада. Это включая Ориона, его сыновей, старейшин, в общем, всех. Ну, за некоторыми исключениями. К примеру, из совета старейшин осталось 3 человека. Дальше больше. Пока я не знаю, что и думать, приходит весь красивый и сияющий Эсмильлун и говорит, что, дескать, а давай-ка нового лидера поставим. Вроде и врезать хочется по остроухой роже, и ситуация очень располагает, да вот только дела очень уж неважные. Из всех, кто возглавлял людей Запада, осталось человек 20, больше десятка, мелкие сошки. Остальные, лидеры крупных племен или старейшины. Старейшины мне неудобны, ибо взяты, что называется, за яйца. Другие вожди, они мало того, что не все дружественны, так еще и не способны объединить всех. И так вот, очень внезапно, король Мифиса оказался единственным человеком, который, с большим трудом, мог бы удержать власть над всем человечеством Ангмара. Неудачно, да не то слово. Только в тот момент я осознал, что эльфы, на самом деле, имели куда большие рычаги влияния, нежели я думал. Конечно, ни за что бы не вышло у остроухих такое провернуть, если бы их не было в каждом поселении, но, что вышло, как говорится, то вышло. Результат всей операции ждать себя не заставил. Ставка весьма быстро перебазировалась в Мифис, а заключение договора превратилось в принятие присяги. Не в последнюю очередь потому, что я просто вынужден был поддержать кандидатуру короля ввиду отсутствия других, способных удержать с трудом объединенные племена от развала. Естественно, мое влияние конкретно так просело. Это там я был грозным магом, а тут, тут я был жутким колдуном. Конечно, меня опасались и побаивались кабы не больше, чем раньше, но если ранее даже Ориона я мог бы приложить к Круция, пусть и не делал этого, почти, то теперь после таких фокусов меня могут и попытаться отправить куда-нибудь, подальше, ну или убить, или воздействовать через Астиллу, что хуже, это из минусов. Из плюсов же я неожиданно понял, что Гелиан, чертов паук, поступил так, что я даже не желаю вернуть все назад. Да-да, я слишком заигрался в политику. Мне, по большему счету, не было нужно влияние на правителя людей, не были нужны связи, не было нужно сильное людское королевство, мне был нужен Гундабат и относительно нейтральное государство рядышком, да еще спокойствие. И, что интересно, владыка темных эльфов мне все это предоставил. Невероятно, правда, оставить меня с носом так, что я даже не уверен, печалится ли мне произошедшему. Но чем дальше, тем страннее. А странность была интересная. Орки, они не напали. Мы ждали их в следующем году. Потом через год, прошло целых 3 года, но зеленых все не было. Армии исчезали, скапливались и опять исчезали. Теперь они уже не были большими. Раз в год подготавливался корпус из 2-3 тысяч воинов и пропадал. Плюс шли постоянно мелкие отряды. Куда они шли? Возможно, в Мордор, очень вероятно. Во всяком случае, в каноне в Средиземье войны с орками в это время не было, а потому я хоть и допускал такое развитие событий, но не особо на него полагался. Хотелось ненадолго пересечь Серебряную гряду, узнать больше, но, к сожалению, даже мои старые порталы сейчас было использовать очень опасно. Нестабильность в пространстве Средиземья нарастала. Обычная аппарация могла сбоить даже при перемещении на 50 метров. Полностью безопасными оставались прыжки не дальше, чем на 5-6 шагов. На нормальное же путешествие просто не было времени, да и желания. То, что орков нет, еще не значит, что они не появятся. Просто упор следовало бы сосредоточить не на армии, а на экономике. И я сосредоточивал. Пусть моя скромная персона и не является докой в этой области, но кое-что я понимал. Новый повелитель людей тоже был не дураком и вполне себе охотно использовал мои знания. Так появился единый свод законов. Пусть самих законов там и было всего 20, так появилась мощная дорожная сеть, на создание которой я затратил все свое влияние, зато теперь выложенные из булыжников дороги обеспечили в кои-то веки нормальное сообщение. Еще так появилось первое учебное заведение в самом Мифисе. Здесь учили нормально считать, писать, а также лечить. А еще, все, даже той малости уже должно было хватить, чтобы дать новообразованному государству хоть какое-то количество кадров. Того, чего тут так не хватало. Ну а больше я просто сделать не успел. Кроме того, мое время уходило на занятия со Стеллой, за которую я взялся всерьез. Ну и на собственное развитие. Пожалуй, стоило прекращать таскать с собой гигантский багаж информации, а пользоваться едва ли 15%. И первое, с чего я начал, это некромантия. Да-да, та самая, где ходячие трупы и все такое. Собственно говоря, мой выбор был не слишком очевидным, ведь я преследовал своей целью создать себе отряд хороших и верных воинов. Тут могли бы куда лучше подойти големы, но было одно но. Некромантия – вообще сложнейшее искусство. Чтобы просто поднять один труп, нужно совершить колоссальную работу, ведь, фактически, требуется тем или иным образом создать разум или искусственный интеллект, ну или сверхсложную управляющую программу. В любом случае, требуется как минимум алгоритм для управления телом. Более того, для каждого тела нужен еще и отдельный алгоритм, ведь у них у всех отличаются масса, габариты, исходная целостность, а также остатки астральных тел, на которые чаще всего и стоит вообще завязывать управление. Именно поэтому некромантия, занятие неблагодарное и неприятное. Именно поэтому нормальных некромантов на Земле было едва ли под пару сотен человек, да те. Однако, так или иначе, некромантия обладала завидным преимуществом перед простым големостроением. Основной служили тела бывших живыми существ. Именно из-за специфики материала некросеи вышли в отдельную область. Что такое обычный камень? Ну, камень и камень. А что такое кость? О, кость – это слабый накопитель, пронизанный сотнями микроканальчиков и имеющий особое строение, способное проводить большое количество энергии относительно свободно, то есть не повреждаясь. К сожалению, вырезать парочку рун на костяке и приказать ему идти завоевывать мир недостаточно, иначе бы мир уже давно был бы завоеван некромантами. Требуется, как я уже говорил, написать программу для управления. Тут есть великое множество вариантов, но самый удачный – это использовать уже готовое управляющее ядро, на которое можно понавешать своих собственных изобретений. Аналогия с компьютером достаточно четкая. Есть BIOS, есть операционная система, есть программы. Исходный материал – это BIOS, ядро, бывшие когда-то слепком сознания конкретного человека и с тех пор в течение десятков лет обрабатываемое библиотекарем – это ОС, а программы – это дополнительное ПО, которое, тем не менее, следует написать и закрутить. Впрочем, для таких дел у меня и есть библиотекарь. Не только он получает мою память, я его, тоже просто у меня она скрыта глубоко в подсознании и требует распаковки. Так вот, основной логический центр у меня имелся. Он мог понимать команды, мог понимать, что значит идти вперед, мог понимать, что значит иди вперед по этой дороге, потом сверни с нее перед мостом и затаись слева в кустах. Он мог понять, что если мост разрушен, то свернуть все равно надо. Мог понять, что если совершено нападение, то следует сменить приоритетность действий. В общем, предо мною, как перед магом, стояло две сложные задачи. Сделать железо, а если проще, то придумать что-то, на что можно загрузить личность моих будущих солдат вместо мозга, КИ. Как известно, умирает в течение срока от 5 до 10 минут после смерти тела. Кроме того, следовало создать энергетический каркас и все логико-физические связи в теле, то есть сделать механизмы управления этим самым телом. Очень желательно было создать наиболее гибкий и удобный механизм, чтобы не нагружать мозг. Кроме того, сам мозг должен быть как можно более мощным, но не как у человека, а без эмоций, лишних мыслей, обработки множества процессов в теле. Такая мощность не требуется, да и не смог бы я такое сделать, но все равно нужно было создать нечто мощное, чтобы солдат не тормозил, а то кому нужен воин, который двигается, как в киселе. И работать я стал, правильно, с эльфами. Простить остроухим подставу я все еще не мог, не то, чтобы меня сильно волновала смерть Ориона или еще кого, да и не сильно то неприятное она вышла, но обидно, товарищ. В общем, мне не требовалось 2-3 десятка и даже 5-6 тел. Мне нужно было парочку для начала. И первым стал тот самый эльф, которого когда-то тащили, уже мертвого, орки, перед тем, как я встретил иных его сородичей здесь, в Ангмаре. Не буду рассказывать, сколько я промучился с этим делом. Главное, что к моменту нападения орков прототип еще не был готов. Что касается Астилы, то она окончательно стала замкнутой, холодной, спокойной. На данный момент девочке исполнялось 16. Честно говоря, когда она так выросла, я даже не заметил. Ее мастерство в владении клинком было весьма немалым. Во всяком случае, она могла на равных биться с эльфами в течение 2-3 минут. Это очень, очень много, потому что поединки между мастерами обычно редко длятся больше десятка другого секунд, либо заканчиваются ничьей. Выдержать же натиск мастера в течение 2 минут – это реальное достижение. Иногда меня мучила совесть, ведь я лишил ее детства. С другой стороны, детство, а было ли оно у нее, во всяком случае нормальным детством ту жизнь, которой она жила до встречи со мной, назвать было сложно. Да и потом, где бы она была сейчас? На панели, мертвой, может быть женой непонятно кого и непонятно где. Что касается магии, ее каналы более-менее развились. Пока что весьма слабо. У меня, когда я еще не слился с лордом, были раза в 2,5 больше. Это при том, что я хоть и был потомственным магом, однако жил в слабом ононасыщенной области и вообще имел крестраж-паразит. Таким образом, Астила, в общем-то, уже приступила к нормальному изучению магии и тренировкам не только внешним, когда я насильно прокачивал через нее энергию, но и самостоятельным, пытаясь управлять теми крохами, что имела, сама. Тем не менее, пройдет еще года три, прежде чем ей удастся простейший люмос. Вообще в магическом плане она, как ни странно, оказалась весьма талантлива в том смысле, что ее источник пробудился куда раньше, чем я ожидал. Как по мне, то сначала должны были быть разработаны каналы, только когда природный ток внешне поглощаемой и перерабатываемой энергии станет достаточно стабильным, тогда пробудится нормальный источник. Как ни странно, но стоило лишь ей создать более-менее стабильный, пусть и чрезвычайно медленный, почти неощутимый и слабый ток, как сразу источник пробудился, словно рухнула слабенькая соломенная заслонка, когда у всех остальных эта самая заслонка была скорее дощатой, если не чугунной. Так или иначе, но ученица обещала дойти до уровня первокурсника куда быстрее, чем я рассчитывал. Сие не могло не радовать. Интересно, а Майер занимаются сексом? Ну не может же она быть потомком простых людей, или может? Сколько вопросов. Глава 15. Господин Мак, послышался за спиной юный голос. Последнее время я полюбил одно местечко в Мифисе, куда я переселился как в новый центр сил. Оно было, как ни странно, там, где прорвались не так давно орки. Разрушенная мною стена была восстановлена в виде ворот. Собственно, перед самими воротами была небольшая область, где было весьма сухо, однако где имелось также много растительности. Уроки гербологии я еще помнил, а потому уже в течение 2 лет превращал это местечко в небольшой садик. Вырастил тут плодовые растения, на них повесил красивые, хоть и бесполезные лианы с цветами. Дома у меня, как такового, не было. Зачем, если все вещи всегда с собой, а быть я могу в любой момент в любой точке новообразованной страны. Если же мне надо было где-то остановиться, то я без зазрения совести занимал комнату в правительственном здании, будь то дома старост, терема или небольшой дворец-усадьба в центре ныне уже столичного города. Мальчишка посыльный нашел меня как раз в созданной мною не так давно роще. Здесь сейчас как раз тренировалась Астила, сидя в позе для медитации. Девушка уже давно не проявляла на лице эмоций от слова совсем, абсолютно холодное выражение снаружи, да и внутри она была какой-то дьявольски спокойной. Сейчас ребенок явно прервал занятие, коему она отдавала львиную долю сил, однако внутреннего спокойствия это событие почти не поколебало. Да, поворачиваюсь к посыльному. Тот заметно вздрогнул, из-за чего я поспешил чуть растянуть губы в легкой рассеянной улыбке, чтобы не пугать ребенка образом колдуна, о котором ходит последнее время подозрительно много слухов. Его величество зовет. Мальчик тяжело дышал, схватившись за колени. Ясно, Астила. Киваю ученице. Та без всяких слов хватается за руку. Тебе ведь тоже во дворец сейчас нужно? Поворачиваюсь назад к вестнику. Я сам. Отступил на пару шагов ребенок. То, что я могу иногда подкинуть до нужного места, если мне будет по пути. Среди таких вот детей посыльных прекрасно знали, только почему-то моей добротой пользовалась от силы парочка самых отчаянных, либо в наиболее сложных ситуациях. Ясно, кивнув, поднимаюсь в воздух, чтобы ученице было комфортно, поддерживаю ее телекинезом. Наставник, Ась, могу я попросить вас кое о чем? Конечно, пожимаю плечами. Она хоть и не видит, но по движению рукой должна понять. Вы не могли бы начать со мной заниматься защитой сознания? Объяснись. Эта информация, точнее описание этого искусства и направления было в начальной теоретической информации. Насколько я смогла понять, здесь практически не требуется энергии, зато подобные занятия позволяют развивать интеллект, память, восприятие и волю. Это будет неприятно, задумываюсь. В этот момент мы как раз приземлились перед дворцом и неспешно двинулись ко входу. Девушка пристроилась за моим левым плечом. Мне было удобнее именно такое расположение, да и вводило это местных в некий легкий диссонанс. Вроде как самое приближенное ко мне лицо, а стоит за левым плечом, когда место за правым вообще свободно. В конце концов все сообразили, что за правым по обычаям моего народа должна стоять жена, а за левым – любовница. Чтоб их, эти слухи. Такие тренировки чаще всего будут представлять из себя взлом твоего разума. Я буду давить, обходить, проникать. Ты будешь защищаться. Твоими спутниками обязательно станут головная боль, перепады в эмоциях, раздражение, иногда тошнота и слабость. Но это еще не самое плохое. Очень часто ты просто не сумеешь от меня скрыть своих воспоминаний, а я буду видеть самое сокровенное, что в тебе скрыто. Часто даже такое, что ты сама не помнишь. Готова ли ты к такому? Да, даже плечами не пожала. Ты слишком легкомысленна. Подумай еще раз, да, твой выбор, сдаюсь. Еще через десяток секунд мы наконец-то дошли до нужной двухстворчатой двери, которая распахнулась прямо перед нами. Второй поток сознания исправно контролировал пространство вокруг, готовясь отклонить телекинезом стрелу или нож. Заодно он занимался и такими вот вещами, облегчающими жизнь. Там дверь откроется, здесь предмет со стола вдалеке прилетит. Скинуть такие вот мелкие бытовые задачи на второй поток сознания оказалось весьма удачным решением. Алекс, пожалуй, несколько уже пожилой король был одним из немногих, кто меня хоть и опасался слегка, но абсолютно себя контролировал и общался вполне доброжелательно. Да и внутренне он был хоть и насторожен, слегка напряжен, но честен. Мне передали, что у вас случилось что-то важное. Обвожу аудиторию взглядом. Здесь собрались наиболее влиятельные персоны нашего союза. Король, наследник, Исмельлун, я, Астила, а также Роланд и несколько советников короля, в том числе и воевода. Последнего я реально уважал. Мастер своего дела. Впрочем, Мефис воюет испокон веку. Он просто не способен иметь плохих воинов и плохих военачальников. Тут каждый мужчина в той или иной степени владеет оружием и учит детей, после чего последние в возрасте 12 лет отбираются в специальные отряды и проходят общее обучение и подготовку. После нее остается 1-2% лучших из лучших. Они поступают в качестве пополнения регулярной армии. Остальные раз в год собираются для тренировок, если, конечно, идет мирный период. За всю историю этого города самым длинным таким периодом был отрезок в 11 лет. Если начинается большая война, либо орков с гоблинами становится слишком много вокруг, то призывается часть или все мужское население. Регулярная армия также выполняет тут и роль полиции. Как результат, воевода является вторым человеком после короля. И хоть что ты с ним не делай, а он все равно самый крутой лягух в местных болотах. Разведчики вернулись, кивнул головой местный главнокомандующий. Есть что-то в окрестностях, чего мы не знаем. Несколько саркастически говорю. Ну а что, здесь каждый метр обследован, зарисован и проверен на мили вокруг. Я говорю о дальней разведке. Мужчина лет 50 даже ухом не повел. Два эльфа и трое моих людей. Орки выдвинулись в нашу сторону. На секунду стало тихо. Видимо, немногие были в курсе о новости. Кажись, я пришел сразу после какой-то группы, потому что невозмутимыми сейчас стоят король, воевода, Исмельлун, Роланд и Георг. Последний к разведке не имеет никакого отношения, следовательно, ему сказали раньше, когда он пришел, а остальные, выходит, подошли лишь чуть раньше меня.